Глава 10. Завоеватели земли. Вскоре вернулся офицер и привел с собой начальника в генеральском чине. «Выходи!» — приказал офицер, не сомневаясь, что любое существо в галактике должно беспрекословно выполнять его приказы. Алиса и Аркаша подчинились. «Не забудь!» — напомнил Аркаша Алисе. «Мы с тобой отсталые, но мирные дикари, которые населяют эти места». «Что ты дикарь? Они поверят. Но меня трудно принять за дикарку», — сказала Алиса. Аркаша и в самом деле выглядел диким существом. Босиком, в набедренной повязке, лохматый и худой. «Посмотрим», — не стал спорить Аркаша. «Если ты думаешь, что твой плащ — вершина портновского искусства, а твои сапожки сделаны лучшими сапожниками Вселенной, ты глубоко заблуждаешься». Их ввели в большое помещение, которое на инопланетном корабле исполняло роль кают-компании. У дальней стены на возвышении стоял круглый стол. Вокруг него восседало несколько военных в пышно расшитых мундирах, украшенных множеством орденов и значков. От этого стола, как лучи от солнца, расходились еще 10 столов. За ними сидели рядовые обитатели корабля, все в военной униформе, со значками и позументами. При виде пленников никто и бровью не повел, все были заняты едой. В центре, уперев пленников тяжелый взгляд, сидел лилипут с квадратной челюстью, через все лицо косой шрам. Даже за столом он не снял каски с железным козырьком, на эполетах у него были вышиты кометы. Справа от командира восседал старичок, увешанный значками так густо, что под ними не было видно мундира. У старичка были удивительные усы, напомаженные, покрытые лаком, такие твердые, что на их концах висели маленькие золотые колокольчики, которые тонко позвякивали в такт, когда старичок открывал рот или поводил головой. Слева от командира сидела рыжеволосая женщина средних лет, широкоплечья, полногрудая, упитанная, веселая, которая беспрестанно жевала. Она тоже была в мундире, который не застегивался. Видно, шили его, когда она не была еще такой толстой. За столом сидели и другие орденоносные начальники, но Алиса не успела их рассмотреть. У главных персон губы и щеки были измазаны шоколадом. Видно, они втроем и сожрали остатки. Между столами быстро пробегали плохо одетые, оборванные люди, которые разносили блюда с пищей и кувшины с напитками. Алиса обратила внимание на черноглазую худенькую девушку, которая, не отрываясь, глядела на Алису, затем споткнулась о валявшуюся на полу кость и чуть не выронила блюдо, но усатый старичок успел перегнуться через стол и подхватить его. Поставив блюдо на стол, он уцепился тонкими пальцами за ухо девушки и дернул. Девушка заплакала, а соседи старика за столом расхохотались. Человек со шрамом поднял руку, призывая своих товарищей к тишине. «Слушайте и поражайтесь, ничтожные дикари!» — выкрикнул он на космолингве. «С этого момента вы мои подданные! Радуйтесь!» Алиса с Аркашей молчали. «Вам понятно?» — спросил старик с напомаженными усами. «Здравствуйте!» — смиренно сказала Алиса. Она решила, пускай командует Аркаша, он первый попал в плен. «Первые выводы таковы!» — сообщил старикашка. — Мои научные сотрудницы доложили, что туземцы способны сложить из палочек крест, но перед квадратом останавливаются в растерянности. Следовательно, они еще не люди. Это какие сотрудницы, которые половину сладостей сожрали? Строго спросила толстуха. Мои сотрудницы, ответил старичок злым голосом. Пожертвовали собой ради науки. Это разведчицы высокого класса. Ладно, ладно, сказал главный начальник. Не ссорьтесь, птенчики. Здесь я решаю, кто прав, а кто виноват. Его слова, сказанные громче, чем было необходимо, вызвали в зале бурю восторга. Военные поднимались со своих мест, тянули вверх руки, звенели медалями и кричали: «Вперед! Вселенная принадлежит нам!» «Ты будешь женщина», — сказал главный военный, показывая на Алису толстым корявым пальцем, на котором блестело несколько перстней. «А ты мужчина!» Он показал на Аркашу. Сказал он это так важно, будто до этого Аркаша был лягушкой, а Алиса — муравьем. А теперь они назначены на должности мужчины и женщины. Аркаша смиренно спросил. «А ты кто будешь?» «Молодец!» — обрадовался главный военный. «Славно спрашиваешь! Умница! Я командующий непобедимым и грозным кораблем «Месть» флота Его Величества! Я супер-адмирал!» И в зале поднялся восторженный рев. Он долго не стихал. Наконец, адмирал жестом прекратил восторги подчиненных, а наивный Аркаша спросил. «Любят вас, что ли?» «Любят!» — заявила толстая женщина и, поднявшись с места, крепко обняла адмирала. «Это моя боевая подруга!» — пояснил адмирал, похлопав толстуху по спине. «А это...» Другой рукой он похлопал по плечу старикашку. «Наш знаменитый и великий теоретик, любимец народа, профессор, как тебя!» На этот раз военные в зале не кричали. «Профессора меньше любят», — сказал Аркаша. «Куда как меньше», — согласился адмирал. «Меня больше, и я думаю, что они правы». «А это все ваши подчиненные?» — спросил Аркаша. «Это мои соратники, боевые псы, волки войны, шакалы космоса, пантеры вселенной!» Вновь поднялся страшный рев. Как они стучали каблуками, как рявкали, как стонали! «Я думаю, что вы прилетели нас завоевывать», — сказал Аркаша. «Кто тебе сказал?» — сразу насторожился адмирал. «Рано дикарям об этом знать», — сказал профессор. Алиса почувствовала неладное. Она нечаянно кинула взгляд на профессора и увидела в его остром взоре недоверие и настороженность. Аркаша перегнул палку. Он решил, что их окружают глупые солдафоны, которых легко одурачить. «Вы живете в лесу?» — хитренько спросил профессор, облизывая длинным языком шоколад с морщинистых щечек. «Конечно, мы живем в лесу», — сказал Аркаша. «Где же нам еще жить?» «И вы кушаете сладкие вещи?» — спросил старичок. Адмирал и его боевая подруга замерли. «Кушаем», — сказал Аркаша, не чувствуя подвоха. «Хорошо живете», — сказал старичок. «А где ваш город?» «Какой город?» — спросил Аркаша. «Такой дикий, что не знает, что такое город», — удивился старичок. «Очень дикий», — согласилась боевая подруга. «Надо ему всыпать ударов 100, тогда сразу поумнеет». «Это интересная идея», — сказал старик. «Как вы думаете, В зале раздались разрозненные крики. «Выпарем!» Затем они слились в общий крик. Солдаты ритмично колотили кулаками по длинным столам и скандировали. «Выпарем! Выпарем!» И в этом крике была такая дикая ярость, что Алисе стало не по себе. «Ну, хватит, хватит, мои молодцы!» — остановил их адмирал. «Нужно будет, и голову отрубим! Ну что, продолжим допрос?» Зал постепенно успокоился. «Значит, вы, дикари, живете в лесу?» — спросил адмирал. Аркаша кивнул. «И нет у вас заводов и фабрик?» «Нет», — сказал Аркаша. «Откуда им взяться?» «А это что?» Резким движением адмирал дернул за край набедренной повязки Аркаши, и та размоталась. Аркаша остался совершенно голым. Адмирал брезгливо поднял ткань над столом. «Что ты скажешь, моя прекрасная подруга?» Обратился он к соседке. «А то скажу, что ткань грубая», — ответила подруга, «но сделана на станке и покрашена синтетической краской». «Я так и думал», — сказал адмирал. «Он такой же дикарь», — заметил старичок, — «как я, крокодил». «Весь мой жизненный опыт говорит», — сказал адмирал, — «что перед нами лазутчики и шпионы». «Придется вас казнить», — сказала боевая подруга и расхохоталась. «Это еще почему?» — спросила Алиса, стараясь изобразить возмущение, хотя у нее похолодело в груди. Эти бандиты совершенно не умели шутить. «А потому», — вмешался профессор, — «что мы прибыли к вам как друзья, но вместо милых, добрых туземцев видим шпионов и лазутчиков». «Но мы же к вам не приставали!» — воскликнул Аркаша. «Вы же сами на нас напали!» «Это не так!» — сказал старичок. «Это вы заставили наших смелых и честных солдат на себя нападать!» «Как так?» — не понял Аркаша. «А зачем вы ходили по временно оккупированной нами территории? Зачем вы полезли в запретную зону?» «Там не было написано». «Не было?» Адмирал был удивлен и рассержен. «Как так не было написано? Вы обязаны были написать. Кто отвечает за надписи?» В дальнем конце стола вскочил офицер. «Надписи были готовы, ваше могущество», — сказал он. «Только установка немного задержалась, потому что мы не знали местного языка». «Вы должны были ставить надписи на нашем языке!» — закричал старичок. «Сколько раз вам говорить одно и то же? Пускай они учат наш язык! Вот когда они нас завоюют, тогда пускай и ставят свои надписи и вывески!» «Как так они нас завоюют?» — рассердился адмирал на профессора. «Кто нас завоюет?» «Это я в теоретическом плане!» — испугался старик. «Десять роск!» — приказал адмирал. «Нет, только не это!» — закричал старичок. «Такое унижение я не перенесу! На глазах у рабов!» «А ну, кыш отсюда!» — гаркнул адмирал на оборванцев, которые разносили еду. Те разбежались по углам. Затем адмирал показал на Аркашу, который сидел на корточках, съежившись, потому что оказался совсем голым в такой компании, и добавил: «А штаны отдашь ему!» Под улюлюканье военных старичок покорно разделся, потом дрожащей рукой протянул свои штаны, все в галунах и позументах Аркаши, а тот покорно их принял и надел. Солдат принес кнут на длинной толстой рукоятке. К удивлению Алисы, со своего места поднялась боевая подруга и, взяв кнут, жестом показала старичку-теоретику, что ему надо встать на четвереньки. Многие вскочили со своих мест, шум в зале стоял невообразимый. Боевая подруга принялась хлестать старичка, а все остальные, включая адмирала, отсчитывали удары. И что было очень странным, старичок тоже отсчитывал удары. Алиса увидела, что из-за угла за наказанием наблюдает черноглазая кудрявая девушка-рабыня. Глаза ее горели от восторга, губы считали удары, а ладошки прихлопывали в такт. «Ох, и не любят вас ваши рабы», — подумала Алиса. Впрочем, старик был сам виноват. Когда экзекуция закончилась, профессор, прихрамывая и сутулясь, ушел прочь из зала. Вслед ему кричали и улюлюкали, но он даже не обернулся. Алисе стало жалко его. Нельзя же так над людьми издеваться. Но о старике все сразу забыли. Адмирал поднялся на стул, чтобы его лучше было видно, и отставил ногу в блестящем сапоге. Он держал в руке кружку с пивом. «Слава нам, непобедимым!» — закричал он. «Слава, слава, слава!» — безумствовали солдаты. «Как зовут твою ничтожную планетку?» — закричал адмирал, обращаясь к Аркаше. «Земля!» — ответил Аркаша. «Земля! Ты наша рабыня!» — завопил адмирал. И он начал петь. «Мы тебя растопчем!» «Раз-два, раз-два!» — вторили ему солдаты, стуча кружками о столы. «Мы тебя смешаем с пылью!» «Раз-два, раз-два!» Алиса подвинулась к Аркаше, который стоял, придерживая штаны. «Пора бежать!» Но Аркаша не успел даже ответить. Между ними возникла рыжая голова боевой подруги. «Убежать успеете!» — сказала боевая подруга. Она все еще держала в руке кнут, которым порола старика-профессора. «Сначала поговорим!» Она толкнула Алису в спину, чтобы та шла вперед. Возникший справа солдат подтолкнул Аркашу. Через минуту они были в низкой комнате, где вдоль стен тянулись узкие диваны, а пол был устлан ковром. По комнате ходил профессор. Он был уже в других штанах. «Садитесь», — сказала боевая подруга. «Хорошо тебе так говорить, а я сесть не могу, ты же меня в кровь испорола». «Так тебе и надо», — ответила боевая подруга. Она бухнулась на диван и вытянула ноги, затянутые в черные кожаные штаны и сапоги. «Вернемся домой!» — сказал старичок. «Напишу на тебя жалобу в суд. Заплатишь мне штраф, как миленькая!» «Да разве ты будешь ждать возвращения?» — ухмыльнулась боевая подруга. «Ты же каждый день на меня телеграммы жалобы строчишь!» «Хорошо еще, что радисты у меня в кармане!» Старичок рассердился так, что принялся бегать по комнате, но боевая подруга не обращала на него никакого внимания. «Ну что, мои дикари?» — сказала она, разглядывая Алису и Аркашу. «Будем врать и изворачиваться, или поговорим как разведчик с разведчиком?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Аркаша. Вид у него был потешный. Штаны старика, украшенные позументами и галунами, были ему велики, и он их придерживал двумя руками, чтобы не потерять. «О том мы имеем в виду, — сказал старичок, — что вы дикарей только в кино видели, признавайтесь!» «А если не признаемся?» — спросил Аркаша. «Смерть ваша будет ужасна!» — зарычала боевая подруга. «Подружка шутит!» — сказал старичок. «Ничего вам не угрожает, к кроме адмирала, без которого мы, к сожалению, не можем обойтись. Мы-то вас не тронем. Мы интеллигентные, образованные люди. «Мы вернем вас адмиралу», — заявила боевая подруга. «Он и в гневе безрассуден». «А давайте», — сказал Аркаша. «Но тогда ни один из вас не уйдет отсюда живым». «Вот такого разговора мы ждали», — сказал старичок. «Это уже беседа равных. Выкладывайте ваши карты на стол». «Мы живем здесь, в лесу», — начал Аркаша. «Только без этого», — перебила его боевая подруга. Тут дверь распахнулась, и большими шагами вошел адмирал. Если он и был пьян, то теперь это не чувствовалось. Взгляд его был ясен, руки не дрожали, шаги были уверенны. «Простите, господа», — сказал он. «Пришлось задержаться. Мои воины немного разыгрались. Ну, просто псы!» «Зато верные», — сказала боевая подруга. «Может быть», — рассеянно ответил адмирал. Потом обернулся к старичку. «Не беспокоит?» «Терплю», — сказал старичок. «Не мог я тебя не выпороть», — сказал адмирал устало. «Ты же глупость сказал! Не патриотично вел себя при народе!» «Стар я стал унижения переносить!» — сказал старичок. Но адмирал уже отвернулся от него и спросил у боевой подруги. «Ну и как наши гости? Что рассказывают?» «Этих двоих к нам подослали, и теперь ждут их возвращения». «Вернее всего, со всех сторон к нам уже подтягиваются войска», — добавил старичок. Адмирал обернулся к пленникам. Он стоял, широко расставив ноги и набычившись. Шрам на щеке покраснел. «А вы что скажете?» — спросил он. «Прав мой старик или врет?» Алиса поглядела на Аркашу. Она не знала, как себя вести. Может, у Аркаши есть линия поведения? Если бы сейчас спросили у Алисы, что делать, она бы точно ответила рассказать правду, объяснить этим лилипутикам, что они ошиблись, что им никогда не завоевать землю. Пускай лучше улетают к себе. «Зря вы время тратите, адмирал», — сказал Аркаша. «Ничего вам с нами не поделать». «Зато за нарушение галактического мира вам придется отвечать по закону». «Юноша!» — насупился адмирал. «Боюсь, что цивилизация, которой ты принадлежишь, не знает, что бывают законы женские и законы мужские. Законы женские охраняют дом и помогают растить детей». Законы мужчин учат захватывать, покорять, отнимать и завоевывать. «Зачем?» — спросила Алиса. «Молчать, когда я говорю. Только мужской закон ведет к прогрессу. Только в мужском законе есть смысл жизни. Те планеты, на которых царит женский закон, обязательно становятся рабами мужских планет. Мы идем от планеты к планете, от звезды к звезде. Все планеты у нас под ногами. Каждый, кто встанет против нас, будет растоптан сапогами». «Хорошо», — сказал Аркаша. «Вот, к примеру, вы нас завоевали. А потом что?» «Мы завоюем всю вашу планету. Мы покорим вас. Вы станете нашими рабами!» «А потом?» «Потом мы покорим соседнюю с вами планету!» «А потом?» «Мы живем и, значит, двигаемся!» Сказал старичок-теоретик. «Мы впитываем в себя знания и силу покоренных! После каждого завоевания мы становимся сильнее! И наступит день, когда мы станем самыми сильными во Вселенной. Это наша судьба. «А вдруг вы встретите кого-то, кто сильнее вас?» — спросил Аркаша. «Это немыслимо», — сказал старичок. «Давно уже вычислено и известно каждому разумному человеку, что солдаты нашей армии — самые высокие и сильные разумные существа во всей Вселенной!» «Значит, выше вас не бывает?» «Природа бы не допустила этого», — сказал профессор. «Это даже смешно», — сказала боевая подруга. «Да известно ли вам, недомерки, что я победительница конкурса на самую сильную женщину Вселенной?» «Вас надо познакомить с моей симферопольской бабушкой», — сказала Алиса. «И что тогда?» «Тогда бы вы заняли второе место». За дверью раздался общий крик, будто завывала стая волков. «Пора», — сказал тогда адмирал. «Пора собираться! Мои мальчики готовы к бою!» «Если их не пустить в атаку, они весь корабль разнесут», — захихикал старичок. «Что будем делать с пленниками?» — спросила боевая подруга. «Казним?» «Нет, они сначала укажут нам дорогу». «Куда?» — спросила Алиса. «К тому месту, где нас ждет вражеская армия», — сказал адмирал. «Но мы не знаем, где вас ждет вражеская армия. Боюсь, что ее вам не отыскать», — сказал Аркаша. «А если отыщете, — сказала Алиса, — то вам не поздоровится». «Она меня, по-моему, запугивает!» — рявкнул адмирал. Он распахнул дверь, и в комнату ворвался водопад криков и звон оружия. Оказывается, покончив с обедом и пивом, солдаты адмирала достали пистолеты и широкие загнутые сабли, а некоторые — короткие металлические дубинки с шипами. Воины топали ногами, распевали боевые песни. «Как хорошо!» — подумала Алиса, — «что они всего-навсего лилипуты!» Оборванные рабы, что прислуживали им, жались к стенам. Уже знакомая Алисе черноглазая курчавая рабыня выглядывала из-под стола и от страха шмыгала носом. Алиса улыбнулась ей. Та в ответ улыбнулась сквозь слезы. Когда солдаты увидели в дверях адмирала, они завопили хором. «Я поведу вас!» — закричал громовым голосом адмирал. «У-у-у!» — кричали воины. «Мы захватим эту жалкую планетку! О-о-о! Будет хлестать кровь! А-а-а! Тигры космоса никогда не отступают!» Неожиданно адмирал обернулся к Аркаше, и Алисе показалось, что в его глазах загорелась усмешка. «Этот паршивый пленник!» — крикнул он громче прежнего. «Поведет нас к вражеской крепости!» «У-у-у!» — радовались солдаты. «А эту женщину?» — адмирал показал на Алису. «Получит тот, кто первым поднимется на стены их крепости!» «А-а-а! Три дня на разграбление! Вперед!» Построившись в колонну по четыре, солдаты, громыхая оружием, стали выходить из корабля. «Подождите пока здесь», — сказал адмирал пленникам, — «и не вздумайте убегать! Бежать вам некуда!» Адмирал быстро пошел вслед за солдатами. За ним поспешила боевая подруга. Старичок тоже побежал следом, но через несколько шагов, запыхавшись, остановился и уселся у опустевшего стола. Подвинул к себе кружку с пивом и начал жадно пить мелкими глотками. «Положение осложняется», — сказал Аркаша. «Еще бы», — согласилась Алиса, Не представляю, где ты возьмешь для них крепость, чтобы они смогли ее штурмовать». «Думаю, предложить им большой муравейник», — сказал Аркаша. «Муравьев жалко». «А мне тебя». «Меня?» «Станешь женой одного из этих безобразников. Будешь сидеть в его пещере, пока он будет завоевывать новые замки». «Но я не соглашусь», — сказала Алиса. «Я ему скажу, разрешите, пожалуйста, сперва закончить среднюю школу». «Ни в коем случае!» — засмеялся Аркаша. «А то он тогда завоюет нашу школу, и нам негде будет учиться». Сейчас, когда всех этих кричащих потных солдат не было рядом, приключение казалось не таким уж и страшным. С минуты на минуту вернется Пашка. «Не надо недооценивать нашего адмирала», — сказал старичок-теоретик, который, оказывается, не только пил пиво, но и все слышал. «Он только кажется таким легкомысленным и крикливым». «Но что ему нужно?» — спросила Алиса. «Ведь воевать глупо». «Наивная психология, молодые люди», — сказал старичок. «Адмирал не знает другого ремесла, кроме войны, и другого способа производить продукты, кроме грабежа. Он первобытная обезьяна, вооруженная пушкой, поэтому он страшно опасен. Вы улыбаетесь, потому что не знаете, во что он превратил планету Крико-Крак. Пройдет немало лет, прежде чем она залечит раны». «Если он хотел грабить, зачем же разорять?» «Для адмирала и его солдат высшая доблесть — убить другого, высшая радость — взять штурмом и сжечь чужой город, высшая добыча — захватить рабыню». «Не сегодня-завтра его поймают или убьют». «Вы ошибаетесь», — сказал старик-теоретик. «Управы на адмирала нет. Против него вынесены обвинительные приговоры на 20 планетах. Он везде объявлен вне закона, от черной дыры до Альдебарана. Но он свиреп, скор и безжалостен. Пока патрульные крейсера телепают от звезды к звезде, адмирал уже тут как тут. И летит себе дальше. Любуйтесь, как он действует. 3 часа назад прилетел сюда. Через час уже имел первого пленника. Через 2 часа — 2 пленных. Через 3 начал штурм вашего города». Глаза старичка горели, щеки раскраснелись. Он гордился своим адмиралом. «Какого еще города?» — в сердцах воскликнул Аркаша. «Да вы понимаете?» «Мы все понимаем! Пока здесь шел пир и допросы, разведчики обнаружили в нескольких километрах отсюда громадный замок!» «Наверное, они нашу дачу нашли», — сказал Аркаша по-русски. «Ну и пускай ее завоюют», — сказала Алиса. «Я за Пашку беспокоюсь». «Почему?» «Он может не разобраться, наступит еще на завоевателей». «Не говори глупостей», — возразила Алиса. «Пашка будет беспокоиться за нас с тобой. Он даже на муравья не наступит». В этот момент завыла сирена. Она визжала отчаянно. От ее звука начинали болеть зубы. «Тревога! На нас напали!» — закричал старый профессор. И выбежал в коридор. Алиса и Аркаша за ним. «Может, это пришел им на выручку Пашка?»